Нет, вполне может статься, что это нечто вроде какого-нибудь местного национального заповедника, и буквально в сотни метров от него проходит оживленная трасса, которую он просто-напросто не увидел, и по которой туда-сюда разъезжают автобусы, битком набитые туристами и болтливыми гидами. Тогда, считай, повезло. Ну, а ежели этот мир понятия не имеет, что такое цивилизация, и сплошь покрыта... Так, стоп. О подобном раскладе лучше вообще не думать. Сварог непроизвольно поежился, вспомнив собственную командировку в Африку. «Бассейн реки Конго». Что вам говорит это словосочетание? «Да, ну да», — эрудит моментально ответит. «Дескать, это более 2 миллионов квадратных километров тропических лесов, несколько Европ, прошу отметить, и притом всего лишь 1/10 часть всей Африки. Огромный мир, живущий своей дикой жизнью без малого 100 миллионов лет, где банально выражаясь, не ступала и вряд ли когда-нибудь в обозримом будущем ступит нога человека, и где все эти тысячелетия солнце в прямом смысле ни разу не осветило землю из-за плотных переплетений крон исполинских деревьев, лиан и высоченных кустарников. Однако все это лишь слова. Чтобы проникнуться, осознать и оценить всю бескрайность зеленого океана, надо здесь побывать и на своей шкуре прочувствовать. Ты здесь нафиг никому не сдался. Как миллионы лет жил лес без человека, так проживет еще миллиард. А ты иди, юнош, к себе в города, и там корчи из себя царя, блин, природы. Вовсю шустрила местная мушкара, весьма охочие до человеческой кровушки, и парочку чрезмерно назойливых особей сварог уж размазал у себя на шее в мокрое место, отправив на вечное кормление в комариный рай. — Счастливую страну покладистых доноров! — пробормотал он, вытирая руки о бриджи. А вокруг продолжали шуметь, шелестеть, свиристеть и голосить тропические заросли. Перепуганные неожиданным вторжением лесные обитатели вернулись к прерванной непрестанной суете жизни и возобновили свою истошную песнь джунглей. Сварог, мигом вспотев в душном, перенасыщенном влагой воздухе, раздраженно пнул шершавый ствол ближайшего папоротника и вслух матернулся. «Идти было некуда. Тупик. Приехали. Даже с соответствующим снаряжением». Мачете там, противомоскитная сетка, спаги, дробовик, лекарства, еще что-нибудь крайне необходимое для выживания в джунглях. И тогда бы он продирался сквозь чищобу, дай бог, метров по 30 в час. Ну, положим, кое-что из снаряжения и пропитания можно наколдовать. Но в какую сторону продираться, скажите на милость? И что делать, когда тебе навстречу вылезет эдкая двухголовая голодная зверюга? С радостным блеском в глазах. Кстати, о магии. Сигарета получилась с первого раза. Ну и на том спасибо. Сварог глубоко затянулся и выпустил струйку дыма в кружащую над головой мошкару. Кошачий глаз работал. Злым колдовством вокруг не пахло. Сварог невесело ухмыльнулся. Очень, знаете ли, все это напоминает его прибытие на обреченный материк Атар в мире Димиреи, когда он точно так же стоял посреди леса, проверял собственные возможности Лара и гадал, куда это его, черт возьми, занесло. Вот только тамошний лес был как лес, нашонский, вполне проходимый, а здесь... — Да, товарищи демоны, — вслух сказал он. — С воображением у вас туговато. Хотя спасибо, конечно, за снисходительность, могли бы и на полюс закинуть. Дурацкая, признаться, вышла реплика. Как будто Сварог с линцой комментировал приключенческий фильм по телевизору, не имеющий к нему ни малейшего отношения. Как будто это не он оказался в самом сердце непроходимых джунглей, а персонаж голливудской штамповки. А с другой стороны, что еще прикажете делать? Рвать волосы на груди и бегать вокруг полянки с криком «Спастите! Помогите!» Не дождетесь. Он жив. Это раз. Его способности остались при нем. Это два. И он, несомненно, сварог, потому как никаких изменений в собственном разуме и никаких демонических присутствий в себе он не чувствовал. Это три. Он был стопроцентным, в самом делешным, доподлинным сварогом. Значит, демон засел в организме того, другого, сварога номер два, который... А черт! Который, кстати, вполне может статься... Сейчас сидит где-нибудь в кустиках и целится в него, настоящего из демонической пукалки. Сварог оглядел заросли еще раз, более внимательно. Никого. Ну, разумеется, отмазка насчет того, что раз он чувствует себя стопроцентным сварогом, то стопроцентно сварог и есть, была, мягко говоря, детской. Но пока за неимением информации, будем так полагать, я сварог, а тот другой демон. И в тот же момент тренькнуло чувство опасности.